«Вы предполагаете, что мы хотим видеть его здесь?» — резюмировал Вильям с непроницаемым лицом. «Однако вы сделаете нам одолжение, если заберете его отсюда». Дэнна наклонилась вперед, улыбка коснулась уголков ее губ. «Правда?» Вильям сурово кивнул. «Он пьет еще больше, чем говорит». Она стрельнула в меня лукавым взглядом. «Так много?» «Кроме того, невинно поддакнул Сим, он будет дуться целый оборот, если упустит шанс побыть с вами. Так что, если вы оставите его здесь, он будет нам совершенно бесполезен». Мое лицо налилось жаром. Меня охватило внезапное желание придушить Сима. Дэнна сладкозвучно рассмеялась. «Тогда лучше его забрать». Гибким движением, как ивовая ветвь, клонящаяся под ветром, она встала и подала мне руку. Я ее принял. «Надеюсь еще вас увидеть, Вильям и Симон». Они помахали в ответ, и мы пошли к двери. «Они мне нравятся», — сказала Дэнна. «Вильям как камень в глубокой воде, а Симон — мальчишка, что плещется в ручье». От ее описания я хихикнул. «Лучше я бы не сказал. Ты говорила об ужине?» «Я соврала», — радостно созналась она. «Но я буду рада выпить то, что ты предложишь». «Как насчет пробок?» Она наморщила нос. «Слишком много старичья и мало деревьев. Хороший вечерок, чтобы прогуляться». «Тогда веди», — сказал я, указав на дверь. Она повела. Я купался в ее свете и завистливо в взглядах мужчин. Когда мы уходили из Эолиана, даже Деоч, кажется, взревновал. Но, проходя мимо него, я заметил, что в его глазах блеснуло что-то другое. Печаль, жалость. Я не раздумывал об этом ни секунды. Я был с Дэнной. Мы купили буханку темного хлеба и бутылку авенийского земляничного вина. Потом нашли уединенное место в одном из общественных садов, разбросанных по всему Имры. Первые осенние листья кружили по улицам. Дэнна сбросила туфли и протанцевала среди теней несколько па, радуясь шуршанию травы под ногами. Мы расположились под большой раскидистой ивой на скамейке, потом сменили ее, найдя более удобное место на земле у подножия дерева. Хлеб оказался пышным и темным, а отрывание кусков от него прекрасным занятием для рук. Вино было сладким и легким, и после того, как Дэнна пригубила из бутылки, ее уста еще долго оставались влажными. Во всем этом было отчаянное ощущение последней теплой ночи лета. Мы говорили обо всем и ни о чем. И я едва мог дышать от близости Дэнны, от ее движения, от звука ее голоса в осеннем воздухе. «Твой взгляд был сейчас где-то далеко», — сказала Дэнна. «О чем ты думал?» Я пожал плечами, выигрывая секунду на раздумье. Сказать ей правду я не мог, зная, что всякий мужчина делал бы ей комплименты, осыпал бы ее лестью удушливее, чем пахнут розы. Я же выбрал более скользкую тропу. Один из магистров в университете как-то сказал мне, что существует 7 слов, которые заставят любую женщину полюбить тебя. Я подчеркнуто небрежно пожал плечами. Я как раз думал, какие это слова. «Ты поэтому столько говоришь? Надеешься случайно наткнуться?» Я открыл рот, чтобы парировать. Потом, увидев искорки в ее глазах, сжал губы, пытаясь побороть прилив краски к щекам. Дэнна положила ладонь на мою руку. «Не молчи со мной, Квоут», — сказала она мягко, — «а то я соскучусь по звуку твоего голоса». Она отхлебнула вина. «Кроме того, тебе не надо их искать. Ты уже произнес их, когда мы впервые встретились. Ты сказал: я все думаю, что ты здесь делаешь». Она беспечно махнула рукой. «С того самого мгновения я стала твоей. Мой разум метнулся назад к нашей первой встрече в караване Роунты. Я был поражен. Я и не думал, что ты запомнила». Дэнна выдержала паузу, отрывая кусок от буханки, и вопросительно посмотрела на меня. «Запомнила что?»